Он вышел из дома около 9. Я услышал звук вновь открывающегося замка, когда стрелка часов показывала почти полночь. Увидев лицо своего друга, я сразу же понял, что поход оказался неудачным. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил я. Эта дамочка немного прошлась по улице и усиленно начала хромать, всячески показывая, что у нее болят ноги. Вскоре она остановилась и наняла проезжавший четырехколесный кэп. Мне удалось подойти к ней поближе и расслышать адрес, но можно было не беспокоиться. Она назвала его так громко, что слышно было на другой стороне улицы. «Мне на Дункан-стрит 13 в Хаунсдич!» — крикнула старуха. «Кажется, не врет», — подумал я, и, увидев, что она уселась в экипаж, устроился на козлах сзади. Этим искусством должен в совершенстве владеть каждый сыщик. Мы покатили по мостовой и без остановки проехали до названной ею улицы. Я соскочил до того, как подъехали к двери, и, как ни в чем не бывало, зашагал по улице. Кэб остановился, кэбман спрыгнул на землю и, открыв дверь, встал с выжидающим видом. Но из экипажа никто не вышел. Когда я с ним поравнялся, бедняга обшаривал пустой салон и облегчал душу, изрыгая самые отборные ругательства из всех, что я слышал. Его пассажирке и след простыл. Думаю, она ускользнула незадолго до того, как раскошелится. Мы выяснили, что дом номер 13 принадлежит вполне респектабельному обойщику по фамилии Кесвик, и что о никаких Сойерах или Деннисах там никогда и слыхом не слыхивали. «Вы же не хотите сказать, — изумленно воскликнул я, — что та трясущаяся немощная старушенция смогла выпрыгнуть из кэба на ходу, да еще так, что ни вы, ни кэбман этого не заметили?» «Как же старушенция! — воскликнул Холмс. — Черта с два! Это нас провели, как двух старых клуш!» Это, несомненно, был молодой человек и, к тому же, очень резвый. Кроме того, он бесподобный актер. Грим был неподражаемый. Заметил, что за ним следят, и воспользовался шансом улизнуть. Из всего этого следует, что человек, которого мы ищем, не так одинок, как я думал. У него есть друзья, готовые ради него идти на риск. Но, доктор, вы выглядите ужасно. Мой вам совет — ложитесь спать. Я действительно очень устал и последовал его предложению. Холмс остался сидеть у тлеющего камина, и из гостиной еще долго слышались низкие меланхоличные завывания его скрипки. Было ясно, что он обдумывает необычайно сложное дело, которое во что бы то ни стало решил распутать.